Алексеев с обычной любезной улыбкой на лице здоровался со всеми. Великий князь Кирилл, согласно уставу, тут же представился адмиралу, как прибывший к месту службы. «Мне очень приятно, Ваше Высочество, видеть вас в числе своих сотрудников. Надеюсь, что вы в своей работе послужите примером для остальных офицеров эскадры», — твердо проговорил адмирал, в упор глядя на бегающие глаза великого князя. «Не премину оправдать ваши надежды, ваше превосходительство. Со своей стороны я должен заверить вас в своем глубоком уважении и искренней радости служить под вашим начальством», — рассыпался князь в любезностях. «Теперь можно и нам поздороваться». Подошел к Макарову вслед за князем высокий плечистый человек с окладистой бородой, художник Верещагин. — Здравствуйте, дорогой Василий Васильевич! Очень рад вас видеть в Артуре. Не верил даже, что вы сюда когда-нибудь сможете добраться. Они обнялись. — Далеконько вы забрались, Степан Осипович. Но я и дальше бывал. У вас здесь, судя по всему, страшная глушь. Что и говорить, край света. Из России приходится ехать чуть не месяц. Решили запечатлеть на память потомству и наш Порт-Артур? Хочу сделать ряд набросков. В России пока что имею довольно смутные представления о здешних местах. Если разрешите, буду состоять при вашем штабе. Сделайте одолжение, дорогой Василий Васильевич, пожал руку художнику Макаров. После обмена приветствиями все вышли из вагона. Наместник обошел почетные караулы и пропустил их мимо себя торжественным маршем, после чего сел с Макаровым и великим князем Кириллом Владимировичем в коляску и отправился на эскадру. Борис Владимирович, чернявый юноша в форме корнета гвардейского гусарского полка, отправился со Стесселем в объезд частей гарнизона. Наместник побывал на всех кораблях эскадры. Кириллу Владимировичу скоро надоела процедура парадных встреч, криков «Ура!» и довольно несвязных речей его дядюшки-наместника. Воспользовавшись тем, что на Петропавловске Алексеев зашел в штаб эскадры, князь заглянул в офицерский буфет и тут застрял. Окруженный офицерами, он весело чокался с ними и выпивал за будущую совместную службу. Дукельский, которому Макаров приказал в этот день состоять в распоряжении великого князя, тоже находился в компании Кирилла Владимировича. — Вы-то уж, наверное, знаете наперечет все артурские кабаки, — обратился к нему князь, — не более, чем другие офицеры эскадры. — Есть у вас хорошенькие девочки, вроде японских гейш, например? — У нас все очень бедно и скромно. Имеется три более или менее приличных ресторана — Саратов, Звездочка и Врите. Девчонки, правда, есть, не дурные, но все больше еврейки. Японочки были весьма интересные, но с начала войны все уехали. Подробно сообщили князю офицеры. Ничего, на безрыбье и рак рыба. Погуляем мы с этими. Я приглашаю всех вас, господа, сегодня на официальный обед, — объявил князь. Не знаю только, где его можно будет устроить. Если на нем будут наместник и командующий флотом, то наиболее подходящее место для обеда — это морское собрание. — объяснил Дукельский. — Вначале, конечно, будут они, но затем, верно, скоро испарятся, и мы сможем повеселиться на свободе. Адмирал намечал на утро выход всей эскадры в море, — заметил лейтенант. — Ну что же, времени до утра достаточно. — Лейтенант Кубе, — обратился князь к своему флаг-офицеру, — разошлите сейчас же от моего имени приглашение к обеду, а затем свяжитесь с морским собранием, пусть там все приготовит. — Есть, ваше императорское высочество! — вытянулся прилизанный лейтенант в форме гвардейского экипажа. Когда, наконец, наместник спохватился и послал за великим князем, то тот оказался уже настолько навеселе, что его немедленно отпустили на отдых. Объехав эскадру, Алексеев довольно холодно поблагодарил Макарова за его работу и отбыл в город к себе во дворец. Макаров же пригласил к себе Верещагина. Когда художник, умывшись с дороги, вошел в каюту адмирала, Макаров беседовал с Дукельским. Узнав от лиц из свиты наместника, что Макарову предстоит очень неприятное объяснение с Алексеевым, лейтенант хотел было осторожно предупредить об этом адмирала, но Макаров сразу оборвал лейтенанта. «Не желаю и слушать сплетни. Алексеев имеет полную возможность лично мне высказать свое недовольство, а прислушиваться к тому, что говорят из-под тишка, я не собираюсь. Дукельский поспешил уйти. Вечером, когда схлынули текущие дела и можно было немного отдохнуть, Макаров пригласил к себе Верещагина. «Наконец-то я могу с вами поговорить с глазу на глаз, что говорится по душам. Но сначала лучше вы мне расскажите о том, что делается в Питере и стране, что видели по дороге. Мы тут мало что знаем обо всем происходящем в России, и то больше из иностранных газет, а там все освещается тенденциозно, в нарочито мрачных красках. Ведь хотя мы и воюем с японцами, ни для кого не секрет, что за ними стоят их официальные союзники, англичане и доброжелатели американцы. Они снабжают Японию деньгами, оружием и даже инструкторами. По имеющимся сведениям, в настоящее время на кораблях адмирала Того находятся английские офицеры-инструкторы. Это является прямым нарушением нейтралитета Англии, но мы не смеем даже протестовать против этого, чтобы не ввязываться в открытый конфликт с Англией. «Итак, я вас слушаю, дорогой Василий Васильевич», — проговорил Макаров, поглаживая свою бороду. «Новости от Степана Осиповича все плохие. Народ не понимает, из-за чего началась война где-то за 3-9 земель от России. Воевать никто не хочет. Запасные бунтуют, отказываются идти на призывные пункты, убегают из частей. По всей стране большое недовольство тем, что призывают запасных старших сроков службы, сорокалетних бородачей, которые совсем уже забыли и то немногое, что знали, никогда в руках не держали магазинной винтовки и не знакомы со скорострельной пушкой. На фабриках и заводах забастовки протеста против войны. А в Питере, Москве и других больших городах настоящие вакханалии воровства и взяточничества. Воруют все, кто только может. Интенданты поставляют негодную обувь и обмундирование. Помещики сбывают казне втридорога негодное зерно и фураж. Все кабаки переполнены и днем, и ночью. Вино льется рекой, проститутки получают тысячи, и в то же время рабочие и крестьяне пухнут от голода. По всему Великому Сибирскому пути жуткая картина. Толпы запасных, окруженные плачущими женами, детьми и родственниками. Сердце разрывается, глядя на них. В военном министерстве, прежде всего, Куропаткин считают японцев совсем слабым противником, с которым легко будет справиться даже запасным. Так. Одним словом, в стране полный развал по всем линиям. А этот дурак Плеве все еще ждет небольшой победоносной войны для подъема престижа правительства.